эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас в студии в гостях находится исследователь, искатель Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия всем слушателям и зрителям и славянского радио, и тебе, ведущий. Ломоносов Михаил Васильевич, 1711-1765 год. Был не только гениальным физиком, химиком и астрономом, но и выдающимся исследователем истории. Одним из первых выступивший против нормандской теории и проповедуемого немецкими историками учения о неисторичности русского народа. Ломоносов считал, что славянский язык и народ простираются в глубокую древность. Славяне жили 4000 лет назад на берегах Средиземного моря и участвовали в Троянской войне, после которой и расселились по Европе. Многие другие исследователи истории не только подтвердили исследования Ломоносова, но и расширили их, показав, что так называемые индоевропейцы – это и есть славяно-арийские народы, потомки скифов, сарматов, амазонок, живших по всей земле. И тема нашего эфира сегодня называется «Запретная история в книгах Ломоносова и других историков». Уважаемые радиослушатели, вас я, как всегда, призываю к активности. Задавайте свои вопросы, будем разбираться в теме вместе. А на этом я передаю микрофон нашему уважаемому гостю. Виктор, пожалуйста, тебе слово. Благодарю, да. Я уже много раз приходил на Народное славянское радио, и в этот раз предлагаю продолжить рассматривать интересные вопросы. В прошлые разы мы с вами находили и подтверждали многие легенды про то, что, например, у Земли было когда-то три Луны, а наша система Солнечная состоит из 27 планет. Находили причины катастроф, находили как раз утонувшие континенты, Атлантиду, Дарию и многие другие. Показывали, как выглядит живая еда, живая вода. Но самое главное, зачем вот мы наблюдаем, смотрим в прошлое? Потому что, как правильно сказал и заметил Ломоносов, народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Я бы даже добавил, он обречен быть удобрением для других народов. Именно поэтому история в наше время, она замалчивается. И все, что вы сейчас считаете знанием в последней инстанции, на самом деле одна из ничем не подтвержденных историй. А историки прошлого давным-давно ее закопали. И все это есть в этих книгах. А сегодня происходит цифровая революция. На самом деле, то, что было в недавнем прошлом и было доступно только избранным по особым разрешениям, сейчас просто попадает в сеть, потому что происходит оцифровка архивов. И, соответственно, нам становится известно настоящее прошлое. Вот что говорил об этом Ломоносов в свое время. Ну, зачем это нам? Русским людям, особенно юношам, следует знать историю Отечества. Только ведая об истоках, можно достигнуть смысл дел настоящих и устремить ясный взгляд в будущее. Я не против немцев баталии веду, а против тех, кому судьба России безразлична. Среди них и русских-то довольно будет. Им бы только казенные оклады получать. А где? Едино. Ну, в принципе, мы для этого изучаем, чтобы иметь свое будущее, понимать прошлое. И как я и говорю, действительно, возьмите, поищите в интернете все так называемые пропавшие работы Ломоносова, которые пропали, скрыли. Они есть в открытом доступе. И как минимум в этом видео мы рассмотрим выдержки из двух из них. Это краткий российский летописец 1760-го. Опять же, все это есть в открытом доступе. Переходите, читайте. Никто никуда не пропал. Все это прижизненные издания еще Ломоносова. И древнейшая российская история от начала российского народа. То есть, тоже она вышла хоть уже после смерти Ломоносова, но это он ее сдавал в печать и всего лишь там брал на исправление, потому что было столько ссылок на источники, по которым он это делал, что они там печатались на полях, что их было просто бесконечное множество, и решили их просто убрать. Поэтому, хоть и книга официально вышла после его смерти, но сдавал ее еще лично Ломоносов. Все, что было дальше, кто там что писал, нам это сейчас не интересно. Нам не интересны именно эти прижизненные издания, над которыми работал Ломоносов. И как раз, что ж он там такое понаписывал, что в современном мире это запрещено, потому что не изучается ни в школах, ни в институтах, хотя находится в открытом доступе. Давайте почитаем. Славяне и чуть, по нашим, сарматы и скифы, по внешним писателям, были в древние времена обитатели в России. Единородство славян с сарматами, чуди со скифами для многих ясным доказательством неоспоримо. Ну, подождите, нам же говорят, что скифы – это непонятно кто, там, сарматы – непонятно кто, славяны – непонятно где. Оказывается, не надо никого обрезать. Это и есть наши прямые предки, о чем и говорит Ломоносов. Тут же он и пишет про варяг, что потом варяги, жившие по берегам Балтийского моря, которые именовались россы, готы, норманны, свеи, ингряне, имея со славянами и войны, и купечество, и путешествия в Грецию через здешние земли, во многих местах поселились. Наконец пришли с избранными на княжение Рюриком варяги-россы. То есть это не просто какие-то варяги, а именно варяги-россы. В знатном множестве. И самодержавие утвердили, объединившись, опять же, со славянами, с чудью, со всеми народами, которые здесь жили. Ну, почему они так смогли объединиться? А потому что это все были одни и те же племена, родственные. То же самое сказал Егор Классен примерно лет через 50-100, что скифы, сарматы, массагеты, роксолани, славяне, русы, алани, сербы, венеды – это все синонимы. Все они относятся к единому этносу. Плюс… Примерно во времена жизни Ломоносова выходит и подобная книга. Первое основание универсальной истории с сокращенной хронологией для обучающегося российского дворянства. То есть это не просто для каких-то там крестьян, для дворян. И что же мы читаем? Это тоже, она тоже есть в свободном доступе, но она запрещена. Почему? А давайте почитаем. Как называлась прежде Россия? Скифия. Скифы были пограничны с Фракией, простирались от востока к северу и были не порубежны сарматам, как некоторые думают, но сарматы были частью он их, откуда простирались, соединялись с аланами по всю сторону Дуная и со своими поселениями учиняли пределы в Азии со стороны бактриян, которые находились дальше всех народов азиатских к северу. А как вам масштабы расселения скифов? А какие были первые города у скифов? У скифов города... Современная наука напрочь это отрицает. А давайте почитаем, почему она отрицает. Оказывается, первые города скифов, упомянутые в летописях, Словенск на озере Ильмень, а от скифского князя Словена и город Русия, тоже недалеко от него, потому что у него был брат Рус. То есть Словен и Рус – это два брата, которые переселили скифские поселения от Потта и Евскидского, это Черное море, за 2380 лет прежде Рождества Христова. Ну подождите, это все перечеркивает то, что вам сейчас втирают, как истину в конечном инстанции. Ну, извините меня, 4400 лет назад был основан Великий Новгород. Ну, почитайте, это именно столько он просуществовал, а Словены и Росы – это братья. Ну, и тут такого огромное множество. Опять же, и имя славянское, откуда же оно произошло? От славы. Опять же, от славы и от князя этого славы, потому что это все однокоренные слова. То есть, и потому что все наши предки были славны своими делами, в том числе основанием городов. Ну, кто-то скажет, ну, это местные там что-то понапридумывали, а давайте почитаем не местных. Крестьянский писатель Павел Орозий, 5 век нашей эры. Что ж он пишет? Что первый ассирийский царь Нин в 2054 году до нашей эры прекратил 1500-летнее господство скифов в Азии. Азия – это фактически все до Египта, чтобы вы понимали. Он, поднявшись, то есть за 1300 лет до основания Рима, царь ассирийский Нин поднялся с юга от Красного моря, на крайнем севере опустошил Евскидский понт, Черное море, и научил варваров скифов, дотоле невоинственных, безвредных, не умевших проявлять свою жестокость, познать силы свои и пить уже не молоко животных, а кровь человеческую, наконец, научил побеждать поражением, изматывать врагов. Так Орозий пытался обосновать право скифов на разгром древних империй, включая Рим. Ну, про Римскую империю вы знаете, а про скифскую что-нибудь слышали? А про то, как скифы, извините меня, в Азии были главными на протяжении 5500 лет. Что-нибудь пишут в ваших школьных учебниках, там, институтских? Ничего, все запрещено. Скифы непонятно кто, непонятно куда, непонятно зачем. Давайте продолжим эту универсальную историю читать. Почему же скифы-то запрещены? Скифы, пришедшие в Америку, от севера разорили то, что финикиане здесь завладели. То есть выбили захватчиков, вернули их обратно в Финикию. И это все основано на диссертации профессора Георгия Горния, которая издана в Лейдене еще в 1668 году. Про многолетнее жительство скифа в Америке, где курганы скифские до сих пор сохранились. А товарищи финикиан выбили примерно 4000 лет назад. Кто-то скажет, мало ли что там придумали, может там тогда все и закончилось. 1671 год, Лондон, новейшие сведения в Америке. И там крестьяне в скифо-татаро-русских шапках, как я их называю, и в лаптях на каяках ловят уточек в Америке. Где это было? Ну, можно посмотреть, тут карта есть, это как раз со стороны Атлантического океана. Но скифы, славяне, русы, они жили по всей Америке. Вот что от вас скрывают. И не только скифы, но и их жены, амазонки. Вот реку в Южной Америке назвали в честь воительниц не случайно. Потому что в 1542 году отряд конкистадоров увидел легендарных амазонок, с которыми вступил бой. Я почему показываю вот эту карту Ортелиуса Абрахама, 1587 год. На ней видно, что мир прошлого совершенно другой, про который, чем вы знаете сегодня. Здесь вся Азия таким же цветом обозначена, как та же, например, Южная Америка, где жили те амазонки. Почему? Потому что управлялось из одного центра, жили одни и те же люди. Здесь, как вы видите, Южный полюс есть и Северный, а нам говорят, что Южный полюс откроют только в 19 веке. А почему они такие проблемы с памятью? Потому что случилась глобальная катастрофа. Но об этом было в других эфирах. Давайте посмотрим, как выглядели амазонки. Вот французская библиотека, 16 век. Белокожая, голубоглазая амазонка. Вот космология Миллера, 1519 год. Перу. Опять же, те же самые белокожие люди пляшут на каком-то своем празднике в Перу. Об этом вам ничего не расскажут. Опять же, французский художник 18-19 века, он делал зарисовки жителей от жительницы Перу. Почему он их блондинками нарисовал? Вопрос, как говорится, открытый. То же самое и патагонки. Они тоже блондинки, как их дети. А вот как бы зарисовка амазонки с натуры. А теперь он же этот Жак Гроссе сравнивает с амазонкой из прошлого. То есть они фактически идентичны. Правда, одна живет в Южной Америке, а другая жила примерно на территории современной России. Помпей Трок жил в конце первого века до нашей эры, начального первого века. Знаменит тем, что написал Филипповую историю в 44 томах. А что ж там интересного? В рамках этой истории описывают иные народы, которые соприкасались с македонянами. В частности, скифы, о которых Трок сообщает много интересных деталей, не зафиксированных в других источниках. Например, вот его выдержка, что же он там пишет. Рассказ о подвигах скифов, которые были достаточно велики и важны, следуя вести с самого их происхождения. Начало их истории было не менее славно, чем их владычество. И доблестями мужей они прославились не более, чем женщин. На самом деле они были родоначальниками парфян и бактрийцев. А жены их основали царство амазонок. Потому что у славян всегда было равноправие мужчин и женщин, как и у арийских народов. Так что если разбирать подвиги мужчин и женщин, то остается неизвестным, который пол у них был славнее. Скифское племя всегда считалось самым древним. Хотя между скифами и египтянами долго был спор о древности происхождения. И скифы выиграли этот спор. Вот причина обрезания скифов. Во-первых, ареал распространения и древность. А амазонки тоже, мягко говоря, немолодая история. Они корнями уходят в минойскую цивилизацию. Минойская цивилизация знаменита тем, что она существовала примерно 4,5-5 тысяч лет назад и отличалась высоким уровнем культуры. То есть там города, цивилизации, сложные дворцы, их было много. И именно там был найден так называемый знаменитый фиский диск. И знаменита эта цивилизация была тем, что была высокая роль женщин. Многие Даже в наше время многие цивилизации женщину низводят до положения рабыни. Тогда это было равноправие. А как же связывают фесские диски женщины, как бы, ну, хотя бы Россию современную? Оказывается, напрямую. Как мы уже рассматривали в эфирах, в России найдено 5 фесских дисков. 5. Но вам об этом не расскажут. Вот этот слева вверху – это элемент сибирской календарной системы, древнейшей на Земле. Ее нашли, изучили ученые, показали, что это древнейшая календарная система, и ни в каких книгах, школьных учебниках, институтских, вы о ней не прочитаете. Нельзя, древность запрещена. Этот кусочек посередине тоже нашли, отправили грекам описание его, они подтвердили. Это письменность полностью соответствует фесскому диску. Куда он потом пропал? Вопрос к науке. Другие диски тоже находили на территории Кавказа. Вот это то, что справа нашли в Рязанской области, рядом со знаменитой обсерваторией там Рязанской. Но науке это не интересно. Как можно связать великие там минойские цивилизации с Россией напрямую? Если знать славянские легенды, то у славян есть бог Арк, что в переводе на современное означает медведь. Так вот, у него он прародитель народа Пелазги. Арк в Греции известен под именем Аргас, Аргалида, Аркадия. И, соответственно, Пелазги тоже известный род. Но у того же Аргаста были еще дети. Эти дети звали Светебор или Бор и Мося. И, соответственно, именно в честь этих детей назван Боровицкий холм, а также Москва-река и Московград. Согласно Ярильной книге, они являлись во главе с ворожьей рати и в битве с гунами 15 мая 316 года, это раньше был день Бора и Мося, они суть основания Москвы. Но это тоже сегодня запрещено, об этом никто не знает. Кто-то скажет, ну это вы сами все придумали. По карте Фрау Маура, 1459 год. Амазония находится как раз там, где современная Москва. То есть, может, Москва – это искажение от Масония, Московия, в таком духе. Все возможно. То есть, амазонки жили в Московской области. Но, опять же, никто об этом вам не говорит. Почему? Давайте спросим Мавра Арбини. Он написал знаменитую книгу «Славянское царство». Он сразу ответил. Пока одни воевали и побеждали, другие проигрывали, но писали истории. Вот сегодня эти ничем не подтвержденные теории впаривают вам как истину в последней инстанции. Так что он там пишет про тех же амазонок? Он пишет: «Ко светлости рода славянского прилагается храбрость жен, а более всего амазон, которые были женами сарматов, славян. Жилища их были при реке Волге». Ну, которые, они там жили, они, когда предательством побили у них мужей, облекли они в оружие их, наступили сердцем мужественным на неприятеля и учинили достойное общение за смерть своих супружников. Бывшие же храбры в оружии подвинули рать в Азию, прошли с оружием и победили до гор Кавказа, обошли потом всю Асию меньшую, под иго взяли Армению, Галатию, Сирию, Киликию, Персию. И с многими областями осийскими, где утверждали свое обитание, построили многие грады. Повторяю, амазонки, жены славян, сарматов, опять же, отомстили за убитых, погибших их мужей и строят города, что в принципе запрещено для скифов, сарматов, всех остальных. Это все кочевые племена, которые кочевали непонятно куда, непонятно зачем, но непонятно только для тех, кто называет себя современными историками, потому что они даже не читают эти документы, которые в свободном доступе и созданы на основании других документов. То же самое, как делал Ломоносов. Что он говорил про амазонок? Амазоны, по преданию Геродотова, от сармат происхождение имели и говорили языком сарматским. Плиний о сарматах говорит, что они есть женами обладаемые, упоминает супружество с амазонами, имеющими также и сарматских амазонок. Посему они были славянского племени. Признаки древнего имени славянского действуют, во-первых, у Птолемея под названием Ставан. То есть другие народы искажали славянское название, но смысл один и тот же. Свойства греческого и латинского языка не позволяют, чтобы они выговаривать могли славянское имя. Ради того, прежде с таванами, после с клаванами, с флаванами, амазонами или алазонами, славянский народ по-гречески значит «самохвалов». Видно, что сие имя есть перевод славян, то есть славящих, со славянского на греческий. То есть искажение во многих языках, а смысл один и тот же. Ну, тут еще более интересней. В 15 веке едет один посол в Тартарию. Государство руса в Западной Европе, так оно описывается. И пишет, что когда проезжал по Тартарии, тартары едят кукурузу. Ну, кукуруза народом из Америки, что только подтверждает то, что я вам показал. Что тогда связь еще имелась. Они через 100 лет Колумб поехал там кого-то открывать. Ничего подобного. То есть, и он пишет, что он как раз встречает племя амазонок, что теперь они христианки и происходят от тех амазонок, что жили в Трое до ее разрушения греками. То есть, троянцы – это тоже славяне. Вот же в чем суть. Об этом же пишет и тот же самый Ломоносов. Вот, ну, это выдержки, там очень все подробно. Переходите, смотрите, читайте. Выдержки, что он пишет. Из которых первое предложение о древнем обитании славян-вендов в Азии – это единоплеменные с европейскими, от них произошедшим. То есть славяне-венды, они хоть и жили в Азии, но и с европейскими вендами они один корень имеют. Корнелий присовокупляет енетов и единоплеменных им венетов в Италии. От них произошедшими быть утверждают. То есть енеты – это те же самые славяне. Катон тоже разумеет, когда венетов, как свидетельствует Плиний, от троянской породы производит. То есть основатели и жители Трои – это славяне. Вот же в чем секрет. Опять же, почему это секрет? Вот вам карта из «Человек и закон», выпуск 28.02.2014. И там странная карта. А для нас теперь она все становится на свои места. То есть красная стрелка – это первый Рим или Троя. Потом, после поражения от греков, они переселяются и основывают современный Рим, который мы знаем, в Италии. И уже потом, когда их вытеснили, они пошли и основали то, что мы сегодня называем Москвой. Почему Москва – третий мир или третий Рим? А именно потому, что основатели у всех этих городов одни. И почему много поколений вы слышали, что там вернемся в Царьград? Да, Константинополь – это часть Царьграда. На самом деле Царьград – это Троя изначально. И почему Москва – это третий Рим или третий мир? Потому что основатели одни и те же. О том, что есть сходство как раз между языком славянским и римлянам, вот подобная книга, которая вышла в 1818 году. И таких книг она не одна, а несколько, как минимум. Потому что, опять же, французский историк 18 века пишет, что латынь, как язык древних римлян, произошла от языка древнеславянского. То есть, вот это те самые так называемые неведомые этруски, которые, наоборот, были учителями для всех цивилизаций того времени. Нечему их было учить другие народы. Это они были учителями. Ну, благодарность этих учителей вы видите сегодня. Все забыто и запрещено. На самом деле здесь Ломоносов много описал, как переселялись троянцы, куда, как они попадали в Европу, что там были такие же галльские венеты, например. Но смысл в чем? Показать размер славянского племени, его расширение и как, например, кто откуда перемещался. Опять же, здесь он показывает, что единоплеменство сарматов, венетов или вендов со славянами, ну, он и так показал в прошлых главах. О живших далее к востоку сарматах пишет Плиний, что они минской породы, живут при реке Дон, разделяются на разные поколения. Ну, то есть, сей автор, как и Страбон, некоторых медиан в Европе вместе с фраками, что и с сарматскими пределами, полагает, в чем вероятность единоплеменства сарматов с медианами умножает. Ибо переселение от востока к западу минские народы, будучи прозваны сарматами, смогли удержать прежнее имя, подобно как славяне новгородские. То есть он здесь описывает, что мало того, он и Мидию показывает, что славяне и сарматы, и медяне – это один и тот же народ, который, ну, может, из-за катастроф вынужден был переселиться в какое-то время. А вот вам перед вами карта Мидии. То есть, Мидийское царство существовало примерно в 670 году до нашей эры. Хотя люди туда пришли, опять же, славяне, славяно-арийские народы намного раньше. Другое название племен Мидии, само название Арии. И сама страна называлась страна Ария. Обратите внимание, от Индии до Черного моря распространение. Почему, обратите внимание, там находят множество артефактов на непонятном для современных жителей языке. А они все славянские. И тот же Геродот, впервые упоминая о амазонках в Скифии в 5 веке до нашей эры, он пишет, что как раз когда амазонки высадились в районе современного Крыма возле Керчи, и потом скифы сумели наладить с ними общение, они как раз сказали, что хотите быть нашими мужьями, давайте и будем жить где-то, опять же, вернемся в тот регион, откуда нас похитили, то есть современный Дон. То есть, опять же, те же сарматы, по крайней мере, часть, это точно смесь амазонов и скифов. То есть, это не какие-то разные народы, это все единоплеменные, одинаковые народы, объединенные культурой и кровью, и, соответственно, правами и женщин, и мужчин. А вот еще одна книга, где написано, что Россия – бывшая Сарматия, пишет английский дипломат, 17 век. Россия некогда называлась Сарматией. В то времена эта земля называлась Сарматией, она разделялась на две главные части – белую и черную. Белую, потому что она имела выход к Балтийскому и Белому морю с центром в Новгороде, а черную, потому что имела выход к Черному морю с центром в Москве современной. Вот и весь секрет, ну, на самом деле. Что нам пишут о появлении сарматов Диодор Сицилийский, первый век до нашей эры? Скифскими царями в результате преднеазиатских походов были переселены многие племена. А самых важных выселений было два. Одно из Ассирии в землю между Пафлагонией и Понтом, другое из Мидии, основавшись у реки Танаис. Эти переселенцы назывались сарматами. И подобная же информация содержится у Плиния Старшего. По реке Танаис, впадающей в море двумя устьями, живут сарматы, по преданию потомки мидян, также разделенные на многие племена. Первые живут сарматы женовладеемые. Называются так потому, что произошли от браков с амазонками. Зачем я вам это показываю? Для того, чтобы вы обратили внимание, опять же, на эти монеты, которые мы тоже рассматривали. Это монеты королей, как раз царства, которое раньше располагалось в Крыму. И здесь четко и по-русски написано «Василев Сарматов», то есть «Властитель Сарматов». Синенькая стрелочка показывает самый древний в мире славянский календарь. Но наука не подкачала. У них лишь, если что-то высокоразвитое, это все грека. У греков нет такого древнего календаря. Натянуть сову на глобус без проблем. Это особая босфорская эра какая-то там. У греков они никто не знает, зато наука знает. И никакой не славянский календарь. Вам показалось. Ну, а то, что здесь пишут сами греки, что они вообще-то сарматы. А сарматы – это те же славяне, скифы. Это вам тоже показалось. Все это греки. Что они забыли в Крыму, это вопрос к науке. Они вам расскажут, почему это нельзя считать ни славянами, ни скифами, ни сарматами, как тут написано. Ну, самое интересное, что сарматы – это же тоже не один прям народ. Множество народов. И самое интересное, это не только аланы и роксоланы, но и саки. Почему? Потому что у нас есть, например, исследования о скифском народе саках. Книгу эту издал Григорьев. Он тоже был в 19 век. И он там описал такое распространение саков от Китая, Индии, Ирана до Средней Азии, до Кавказа и Крыма. То есть ореол распространения был гигантским. И изучая этот вопрос, оказалось, что саки – это славяно-арии по сути. А сака – это просто со скифского – это олень. Ну, использовали они оленью символику. А так это славяно-арии. То есть вот эти находки археологические, которые показывают из пазырика в Центральной Азии, как выглядели эти саки. То есть голова сакского воина тоже первый век до нашей эры. То есть это обычные белые люди. И они же походу выходцы из андроновской культуры. Вот вам покажу, где это андроновская культура. То есть где это? Это как раз современная Сибирь, Каспий и далее. Опять же, о чем нам тоже запрещено знать. Потому что там же ни славян, ни ариев никогда не было. Это ж только там, где-то в веке в 16-17 начали переселяться. Ничего подобного. Вся Сибирь усеяна курганами скифо-сарматскими, но это запрещено говорить. Иначе ж можно будет объединить все в одно. Но самое интересное здесь, оказывается, что знаменитые греки, на которых нам надо всем равняться, наука нас призывает, высокоразвитые, они говорят, что они встречали лучших из людей, справедливейших из людей. Где же они взяли их? Возле Черного моря. И эти правдивейшие из людей называются саками. Вот те раз. То есть они не причиняют никому страдания. То есть эти благочестивейшие с кочевником. Был там и знаменитый мудрец из них тоже. Они называются саками. То есть лучшие из людей – это, оказывается, славяно-арии, и в том числе саки. А основатель буддизма, он не просто назван так Сакьямуни или Шакьямуни. Сакийский мудрец он. И по некоторым утверждениям он был златоцветный. То есть, ну, скорее всего, у него были голубые глаза и светлые волосы. То есть, на самом деле, Будда, если посмотреть на Будду, он рассказывал, как он родился в семье, предки, которые были выходцами из Арктеи, то есть северной прародины. Потом они переселились между реками Днепром и Доном, а потом, скорее всего, за катастрофу, он же переселился в Непал. К одному из своих родственников. Ну, как вам распространение? Как бы. Поэтому ничего удивительного, что вот у него на груди символ нашей галактики. Держит он мудрый. Ну, поэтому, опять же, в древней символике много славянского, которое просто забыто. Даже тот же Дажбог, который внутреннее солнце нашей земли, отец славянского народа. На иконах все то же самое. Мудрый. И написано по-старославянски «Отец, он наш». Потому что внутреннее свойство, ну, солнце Земли, оно как раз и держит всю Землю, всю жизнь на Земле. То есть вся эта символика, она из недавнего прошлого, да, сегодня это забыто, но это легко вспомнить, в том числе при помощи тех ученых, которые изучали настоящее прошлое. Александр Фомич Вельтман, 19 век, картограф, лингвист, археолог, поэт, писатель, действительно член Русского археологического общества. То есть, огромное количество наград. Так что же он посмел написать? Он посмел собрать информацию, которая показала, что ну, на тот момент индогерманы, ну, на наш момент это индоевропейцы, это не те, кто непонятно кто. Это искаженные славяне. Ну, славяне и арийские племена. Суть – это одноплеменные народы, просто родственные по культуре и по крови. То есть, искажение названий есть, а смысл одинаковый. Как они не искажали слово «славяне», это и славяне, и ареал распространения славян от Европы, как минимум, до Германии. А на самом деле вся Европа. Ну, от самой Индии, Европы, до Египта, и даже больше, как мы увидим. Давайте опять же вспомним Помпея Трога, что он там писал. Владычество над Азией скифы добивались трижды. Сами они постоянно оставались или нетронутыми, или непобежденными чужим владычеством. Персидского царя Дария они с позором выгнали из Скифии. Кира перерезали со всем войском. Запериона, полководца Александра Великого, точно так же уничтожили со всей армией. Оружие римлян узнали только по слухам, но не почувствовали. Сами они основали Парфянское и Бактрийское царство. И в этих же книгах описывается, как Македонский вынужден был дать грамоту славянам, ну, если коротко, что типа не будем воевать. Вот вы чем владеете, тем вы владеете. Давайте я с этим типа согласен. То есть, опять же, еще один исторический документ, который никто не рассматривает, никто не изучает, но о нем знали еще в недавнем прошлом. А где же это было Парфянское царство? И опять мы видим от Индии до Черного моря. Основано, ну, возникло в 250 году до нашей эры, считается. Посуществовало 470 лет и прекратилось в 220 году нашей эры. Вы что-нибудь слышали о подобных деяниях ваших предков? А тут я поставил такую красненькую стрелочку не зря, потому что, ну, если славяне жили здесь, жили в Турции, жили до Трои, так, может, и дальше-то жили, до Египта, раз тем более с египтянами спорили, жили. Это так называемый Ханаан или земля обетованная. Почему же нам запрещено знать про нее сегодня? Кто ж там жил? А кто ж такие ханаанцы? Оказывается, давным-давно, примерно уже 200 лет, было открыто, что ханаанский язык – это язык, как и письменность. Это славянский язык. то есть и письменность. Почему это запрещено? Ну, подумайте сами. Изучал это Гаркави. Ну, переходите, смотрите, открывайте современный интернет и все получите. Оказывается, может, он не прав. Теперь мы посмотрим, почему же и ханаане, как славяне, запрещены. Опять же, универсальная история. Еще одна запрещенная, неизучаемая книга. Почему? Какие были первые жители в Америке? Финикиане и ханаане. Как ханаане зашли в Америку? Они, будучи изгнанными из своих земель от Иисуса Навина, пошли в Африку, откуда их поселения в Мавританию распространились по всему Атлантическому побережью, с которого они попали в Америку. И еще одно направление, как славяне попали в Америку. Потом по этим же картам и поплыл Колумб, потому что он знал, куда плыть. У него карты были старые. Это одна из визуализаций 15 века, как выглядели ханаане. Вот они слева. Ну, справа они как бы конфликтуют с теми жителями, что живут там сейчас. Если посмотреть, опять же, космологию 16 века, Бразилия, вот эти те же самые ханаане уже там прыгают на динозаврика в виде птеродактиля. Не обращайте внимания. Вы кому верите? Своим бесстыжим глазам или официальной науке? Вам же сказали, не было ни гигантов, и динозавры вымерли. А то, что их находили в 6 веке, ну, находили, да. Изучайте эту теорию, которая вам сейчас впаривает, как истина в последней инстанции, хотя доказательств никаких. Но у нас-то доказательств навалом. В той же земле Ханаана вот эти стрелочки показывают найденные мозаики. Опять же, вот самая высокая гора возле Мертвого моря. Гора Нева. Понятно, что это точка, наиближшая к небу. Ну, и что же там за мозаики-то понаходили? Это мозаика вот из Иордании, синяя стрелка. А там мужчина в косоворотке и солярные символы. Это одна такая мозаичка. А там, где гора Нева, там вот такой мужчина стоит. И опять же мы читаем, Иван, наш сын, лето 4040-го, сейчас идет 7532-е. То есть мозаики примерно 3500 лет. И читаем ее свободно. Ну, понятно, со своими особенностями, но прочитать-то можно. Нам что начинают лепить? Не знаешь, куда лепить? Лепи на греков. Ну, греков нет вот этих ений. Ну, нет у них этих ений, потому что они тоже сперли азбуку у славян. А у славян они есть. Вот эти ени. Они имеют разное написание. Да, большое, прописное, маленькое. Но они есть. А у греков нет. А вот это Касталия Дельфийская. Опять же, на кого налепили? На византийцев лепи. Это сегодняшняя это Касра в Ливии, то есть это Африка. 4 век до нашей эры, когда-то назывался этот город Ольвии. Ну, юмор в том, что подобная Ольвия существовала и у нас, на Черном море. Здесь она названа античная греческая колония. А на самом деле это центр, который ну, контролировал торговые все пути. Вы бы дали грекам контролировать свои торговые пути со всех рек? Нет. И как раз скифы здесь и разбили полководца вот этого македонского. Почему? Чтобы не захватил контроль над этим городом. Посмотрите, сколько городов. Что нам говорят? Это не славяне, это не скифы, это греки. А что они тут забыли? Где они взялись в таком количестве-то? Они торговали, им всегда зерна не хватало. За зерном они сюда приезжали. Потому что, извините меня, в Греции это население было, так кормить его было нечем, как и в Риме, кстати. А как же можно торговать со скифами, которые кочевники? Значит, не были они кочевниками, и города прекрасно строили, а не то, что нам сейчас стирают. Как раз вот эти монеты королей вот этого Боспорского царства, они здесь были найдены, в Крыму, там, где написано, что они властитель Сарамата. Но все запрещено. На кого лепить? Лепи на греков. Да, но и есть такие авторы, как Вашкевич. Теперь нам становится понятно, почему он, как переводчик с арабского на русский, уловил простую связь, что и арабский, и русский – это один и тот же язык, просто разделенный. Потому что мы читаем слева направо, а понимаем справа налево. Вот так работает наш мозг. Изначально разделяй и властвуй. А наша задача – объединять и здравствовать. Мы тоже в прошлый раз рассматривали книгу Флоринского «Первобытные славяне». по их памятникам доисторической жизни, что категорически запрещено у тех, кто называет себя современной наукой. И он показывал, что находки курганов, которых навалом, в том числе и на Ближнем Востоке, полностью совпадают с сибирскими. А я даже добавлю, что Южная Пальмира и город Петра – это и есть Северная Пальмира. И основатели этих городов одинаковые. И Александрия, и Питер стоят на одной и той же долготе. И это не просто так. И опять же, то, что было и Петра, это не в честь Петра, а в честь богини Петры. Раньше она держала серп и как бы колосья пшеницы. Ну, сейчас она просто осталась рука, а вместо колосья пшеницы появились крылья. То есть вот откуда все эти корни. И все это не просто так. И процитируя в завершение еще одного писателя Тадеуша Валански, за его чтение всех артефактов на славянских языках, его предлагали собрать его все книги и сжечь на них, но, слава богу, тогда его спасли, и книги сохранились. И вот что он пишет для нас, потомков. «Разве в Италии, Индии и Персии, даже в Египте нет славянских памятников? Разве древние книги Зороастра, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парсаграда, Персиполиса, покрытые клинописью, не содержат надписей понятных славянам? Англичане, французы, немцы смотрят это, ну и не могут понять. Мы, славяне, сможем довести эти исследования до конца, только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам». Вот и вопрос. Захотите пойти по следам своих предков и найти их настоящее прошлое, чтобы иметь будущее? И помните, повторение – мать учения, но информация никогда с первого раза не усваивайте. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Оставляйте свои комментарии, лайки, делитесь в социальных сетях. Это поможет распространению видео. Я свой доклад завершил. Виктор, благодарю тебя за интересные и полезные исследования, знания, которые даешь. От себя лично хотел добавить еще одну небольшую книжечку, которую мне тоже удалось почитать в этом направлении тоже. Называется «Следы богов». Это Грэм Хэнкок, да, и на самом деле автор там, что делает, он исследование большое провел в Южной Америке, то есть он исследовал племена Южной Америки, и легенды их исследовал, мифы их исследовал, и во всех мифах у них присутствует, так скажем, такой персонаж, как серебровласый старец в белом одеянии, с подпоясанным красным кушаком, вот, они его все называют Виракоча. Так или иначе, вот на протяжении всей вот прямо, да, в Южной Америке, как он Анды исследовал там. Вот, в принципе, он это, так как он не в теме славянской, так скажем, вот этой вот истории, он это все склоняет, конечно, к Иисусу. Иисус ходил там, да, и делал мир и порядок, как бы, да, но мы понимаем, я вот читал, я понимаю там все вот именно знания, которые давали те же самые наши, так скажем, волхвы, жрецы, и люди. Вот. Поэтому очень интересная книжка. Вот. Это одна из глав только там, где он исследование делал. Кроме этого, он еще другие исследования там делал. Вот. Такое добавление. Вот. Ну, сейчас мы сделаем небольшой перерыв и приступим к ответам на вопросы, которые пришли к нам в студию. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема сегодня у нас «Запретная история в книгах Ломоносова и других историков». Переходим к вопросам. Вопрос задает Реда. Как думаете, арии и славяне или славяне одно и то же, или как братья? Есть разница между славяности и славянами? Но дело в том, что в чем разница между славянами и ариями? Отвечаем. Арии – это белые люди, которые изначально жили на Арии. Это Марс. Те, кто переселился с Марса на Землю нашу, вот они арийцы. А те, кто изначально белый человек, который поселился на нашей Земле, это славяне. Потому что у нас есть божественный мир славы и богиня слава. Мы после смерти уходим как раз в этот божественный мир, возвращаемся в него. Он над нами находится. И отсюда эти названия. То есть структура дыши одинаковая, культура одинаковая. Да, есть свои особенности, но почему и все белые народы – это славяно-арийские народы? Потому что мы как раз остались, те, кто остался в этой системе после многотысячелетий войн, катастроф различных. Поэтому ничего удивительного в этом нет. То есть, есть ли разница? Те, кто жили рядом друг с другом, они не видели этой разницы. Понятно, что есть какие-то особенности. У каждого, кстати, народа есть своя письменность. То есть, как минимум, четыре основных письменности было, как минимум. И опять же, эти народы по крови не отличаются, по душе не отличаются, по культуре различия минимальны. А этимология, откуда взялись эти названия, как раз они взялись из названий планет впервые заселенных, и там, где оказались. Когда-то была планета Дея, это была пятая планета, там тоже была часть населения, вот переселенцы из Деи. Это как раз в основном были женщины, потому что мужчины погибли в войне, остались женщины, получалась Индия. Индия, между прочим, изначально это Сибирь, то есть, а не полуостров Индостан, который там сейчас, ну, вы называете Индией. Поэтому все эти названия, они имеют глубокие исторические корни, и отличия, мягко говоря, незначительны. И когда одни народы, например, арийцы, переселялись к славянам, то в основном конфликтов и не было, потому что это были родственники прямые. А конфликты, как вы знаете, есть любое время, и не только между родственниками, ну и с другими народами, но факт остается фактом. И славяне, и арии – это совершенно родственные народы, которые при том же смешивании сохраняют и свою и культуру, и кровь, и традиции. Вот и весь, вся суть. Ну, то есть, получается, это те, кто, вот четыре рода, которые основали Гиперборею, Арктиду и Дарию, это и есть, да, вот Ария, то есть светорусы, харийцы, дарийцы, росены. Ну, совершенно верно, то есть это первоначальные переселенцы, то есть изначально. Изначально, опять же, есть книги и современных исследователей недавних, которые показывают, что вот... Я вам прочитал про спор, который выиграли скифы. Так они его выиграли у египтян очень хитро. Они доказали, что сначала жизнь начинается там, где быстрее всего идет остывание. И остывание идет не на экваторе, где Египет, а на севере, где была северная прародина, да, Ария, откуда Будда Сакьямуни и пришел. Ну и родственники его, понятно. То есть изначально все жили на северной прародине. Вот этот фесский диск, кстати, он и показывает, как движется Солнце именно над Арией. Понятно, что его немножко трансформировали со временем, потому что, ну, все-таки движение менялось. Но все эти первоисточники показывают, что легенды правы. И первопрародина человечества на Земле был Северный полюс. Откуда в результате катастроф, а в первую очередь крушение Лели, которая была 112 тысяч лет назад, ну, роды вынуждены были переселяться. А с чего мы празднуем Пасхет? Или спасение от погибели в том потопе и катастрофе первой луны Лели. Яйцами бьемся и празднуем, что возрождение природы происходит. Потому что до этого на Земле, ну, зимы как таковой не было. А как раз поэтому и жили люди с Северного полюса, шли вниз. Если перейти к генетическим особенностям, то славяне – это как раз люди, у которых голубые глаза и светлые волосы, и как раз карие глаза, и, ну, и волосы примерно такого же цвета, или темные. А как раз арийцы – это те, у кого глаза серые, либо зеленые. Ну, если так уже. То есть, это те рода, которые первые заселяли Марс. Ну, если перейти уже так формально. Генетическим различиям. Но это и все. И кровь, и структура души совпадают. Ну, и культура примерно одинаковая. Понятно, что со своими особенностями, но все-таки. Благодарю за ответ. У меня такой вопрос. Вот в своем выступлении сказал, что славяне, да, населяли скифы, сарматы, Америку. И когда уже их, получается, покорили там, да, вот, так скажем, вот эти европейцы, ну, и прочее. А вот такие народы, как индейцы, вот это кто такие? Это тоже какой-то родство имеются? Или это разные эпохи, разные времена вообще? Вот можешь пояснить по этому вопросу, индейцы? Ну, дело в том, что индейцы – это как раз выходцы тоже из Сибири. То есть, чем отличаются славяно-арийские народы от других? Они никогда никого не уничтожали, в том числе малые народы. Они, наоборот, давали им знания и возможность жить рядом с собой для того, чтобы эти народы имели выживание. То есть, если обратиться изначально, откуда взялись, ну, индейцы, чинайцы, так называемые, африканцы, они взялись на нашей земле именно после катастрофы пятой планеты. И в основном это были беженцы с других погибших планет. У тех же чинайцев планеты не осталось, например, по легендам, да? Соответственно, было принято решение их разместить на земле, которая полностью, ну, на тот момент принадлежала белым народам. И тогда появились другие народы. Соответственно, они жили вместе и, ну, переселялись, в том числе и со скифами, с арматой, на те территории, которые открывались, например, от воды. Потому что, как минимум, мы знаем, ну, не знаю, потопов про 4 основных, которых было за последние 112 тысяч лет, а, скорее всего, их было больше. И лингвистика, генетика показывает, что все современные индейцы Америки – это выходцы в свое время как раз из Сибири. И у них даже язык майя очень похож как раз на славянские языки. И все не просто так. Но если брать последние катастрофы, которая была там в 17 веке, в чем же заключалась катастрофа? Приплыли товарищи европейцы, да, и начали помогать местным индейцам воевать с белыми народами. То есть, опять же, организовали войну. И в этой войне помогали одной из сторон. Потом произошла глобальная катастрофа, и те, кто меньше пострадал, опять же, начали захват оставшегося мира. Это как раз было в 17 веке, о чем мы вели эфир. Соответственно, закончились белым населением примерно в 19 только веке в Америке. То есть добили остатки выживших белых народов в 19 веке. Ну, об этом мы имеем, опять же, хоть и осколки, хоть и артефакты сохранились. Ну, примерно так это происходило, чтобы ответить, ну, как же так произошло, что как бы белые народы в Америках погибли и в Южной, и в Северной. Да, глобальная катастрофа, войны, привнесенные эпидемии. И все получилось то, что мы видим сегодня. Кто из вас сегодня помнит, что славяне и арии очень, ну, широко были распространены недавно в Америке? Ну, что такое те же 500 лет? Это фактически, с исторической точки зрения, фактически вчера. Вы знаете что-нибудь? Написано в ваших школьных, институтских учебниках? Нет. А те, кто это показывает, то, извините меня, их нигде не приглашают. Ни на радио, ни на телевидение, ни в какие учебники не вносят. Вам показалось. Ну, вот все факты, которые я показал, просто вершину айсберга. Это показалось? Или все-таки есть основания так считать? Не только в учебниках, но и в археологии. Я думаю, что есть. Так что такой ответ. Благодарю за ответ. На этом все вопросы и реплики у нас на сегодня закончились. И наш эфир подходит к завершению. Я благодарю всех тех, кто поддерживает нас как материально, так и своей активностью в наших эфирах. Видеозаписи наши смотрят, ставят нам лайки. Виктор, благодарю и тебя, что пришел к нам в студию, поделился полезными знаниями, исследованиями, мыслями. И по нашей старой доброй традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых слов, кто нас смотрит и слушает. Благодарю всех за участие, и как раз Народное славянское радио, и наши зрители и слушатели, потому что, как вы понимаете, тема эта обширная. Опять же, снятие запретов с архивов и их оцифровка дает обширное поле для деятельности многих новых исследователей. Это в первую очередь направлено на то, что и в современном мире эти исследования продолжатся во всех отраслях, и найдутся потомки, которые захотят пойти по стопам своих предков. Потому что, как правильно говорил Ломоносов, это универсальная формула. Не знаешь прошлого, не имеешь будущего. А я бы хотел добавить, что еще и обречен быть удобрением для других народов. Вот вам и выбор. Кем вы хотите? Вы хотите иметь будущее или хотите быть просто удобрением? Но для того, мы изучаем прошлое, чтобы взять оттуда лучшее, как раз не повторять старые ошибки и построить лучшее будущее для нас, чтобы мы, не повторяя старые ошибки, взяли лучшее и построили это, но совместными усилиями. Совместными усилиями отказались и начали, в первую очередь, отказались от того, что нам навязывают, занялись самообразованием. Напомню про одно из исследований, которое показало, что, опять же, для того, чтобы у человека работал правильно мозг, ему нужно заниматься образами, на которых работает правая часть головного мозга, и логикой, на которых работает левая часть головного мозга. То есть нужно логическое мышление развивать и образование, чтобы образы в буквице изучать, чтобы структурировать мозг. И отказаться от всех разрешенных или запрещенных наркотиков, потому что именно они разрушают структуру мозга, как минимум на 2 года. Каждый прием там, алкоголя, табака, любой другой заразы. И когда люди это сделают, вернутся к корням своих предков, тогда они смогут развиваться и найти как раз свой путь, не только подружиться с головой, но и развиваться и найти свой путь, свою душу. А уже из души есть выход в свой родовой канал. То есть это и есть тот фундамент, та связь, которая всегда рядом с вами, но вы ее сегодня не используете, раз вы не знаете о своих предках, как работает природа. Напоминаю, что почему наши предки были так сильны. Они понимали процессы, как работает природа. И вместо того, чтобы разрушать природу, самого себя, они следовали этим процессам. Вот и весь секрет. И наш секрет выживания и преображения в наше время тот же самый. Заниматься изучением прошлого, заниматься пониманием того, как работает природа, почему мы об этом тоже много раз говорили. И, соответственно, становиться сотворцами, сотворять свои родовые поместья, семьи, а потом это приумножать, показывать другим своим примером. И почему не зря у нас символ двойная птица? Но эта птица, это с одной стороны, это птица Феникс или птица Ра, признак возрождения из пепла. То есть даже если другим кажется, что все, славяне арии погибли, это не так. Мы возрождаемся из пепла. Это наша судьба. А потому что вторая птица – это птица рог, судьба. Прямое божественное управление белыми народами. Вот и весь секрет. То есть и сегодня мы видим то же самое. Возрождение из пепла того, что казалось забыто, запрещено, не найти. И, соответственно, если мы будем следовать своей судьбе, не противоставлять себя Вселенной, то мы сможем помочь не только себе сохраниться, но и Земле, и жизни на Земле, и дать ей новый виток, новый толчок, в том числе вернуться в семью космических цивилизаций. Вот, если краткий наш путь на ближайшие, по крайней мере, эпоху Волка, которая будет длиться еще 1650 лет. Ну, для этого надо начать как раз с прошлого, из самих себя. Поэтому сделайте себя лучше и измените мир. Поэтому благодарю за возможность донести эту информацию людям. Благодарю всех за поддержку. Она тоже важна. Кто-то может комментарий поставить, кто-то лайк, кто-то поддержит Славянское радио. И материально, чтобы люди продолжали свою работу. Ну и будут приходить новые авторы, новые исследователи. И мир станет лучше. Так всем еще раз всех благодарю. Благодарю, Виктор, за такое прекрасное напутствие. Тоже присоединяюсь. Желаю всем найти, как говорили предки, царя в голове. Вот. Ну и на этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Запретная история в книгах Ломоносова и других историков». В гостях у нас был исследователь, искатель Виктор Максименков. Вел эфир Петров Виталий, управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны и полезны, ставьте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добро! Народное славянское радио. Для пытливых умов.